«Дело, скорее всего, было так», — объяснила я следователю Курочкину, явившемуся на место происшествия вскоре после того, как я вызвала милицию. Раиса действительно принимала душ, и в это время в дом вошел убийца. Или она не видела и не слышала этого, или убийца был ей хорошо знаком. Причем настолько, я бы даже сказала, интимно хорошо знаком, что она не стала прерывать свои гигиенические процедуры. Но вот преступник убивает женщину прямо в ванне, затем спускает в воду, одевает тело. Вы же нашли его одетым? Курочкин кивнул. Одевает тело и волоком тащит его по лестнице, через первый этаж к канаве. В канаве беснуются ливневые потоки, они устремлены вниз, к реке. Убийца рассчитывает, что тело вскоре окажется там, и пройдет много времени, прежде чем его обнаружат, а обнаружив, не смогут точно установить дату смерти. Последнее, между прочим, доказывает, что на момент убийства Раисы алиби у преступника нет. Он сваливает труп в наполненную водой канаву, смотрит, как его уносит под мостик, и успокоенный спешит обратно в дом. Надо уничтожить даже тень подозрения, что Рая была убита в доме. Преступник наскоро протирает пол. Приди я 10 минутами позже, разводы на полу подсохли бы, и я бы вообще ничего не заметила. Машинально выносит ведро на крыльцо, и тут что-то его спугнуло или отвлекло. Во всяком случае, он забывает и про воду, и про ведро, и скрывается. Но труп же не унесло ни в какую реку. Раиса, то есть ее труп, просто зацепился за мостик, за перила и за сам настил разными побрякушками, цепочками, амулетами. Потом шнурки на ее одежде какие-то были. Я даже сперва решила, что женщину задушили этими ее бусами и амулетами, а потом сбросили в воду. Это все, что вы можете сказать? Пока да. Курочкин смотрел на меня так, словно ужасно сожалел о том, что в канаве обнаружили труп какой-то Раисы, а не мой собственный.